Глава 29. «Осторожно, осторожно! Наступай вот сюда! Иди! Нет, сядь!» Игорь и Лёшка бестолково суетятся вокруг Глеба. Растерянный парень стоит посреди палаты на костылях и не знает, кого слушать. «Разойдитесь!» — командую я и подхожу к Глебу. «Давай, зайчик, потихоньку!» Глеб облегченно выдыхает и медленно идет, поддерживаемый мной, к выходу из палаты. «А вы чего встали?» — оборачиваюсь я к остальным. «Берите сумки и за нами». Игорь и Лёшка послушно хватают вещи, и наша процессия медленно движется к лифтам. Глеба сегодня выписали. К этому событию мы готовились за неделю, но все равно волнительно. На улице Игорь перехватывает инициативу и подгоняет свою машину ко входу. «Прошу». Он открывает дверцу, и мы общими усилиями сажаем туда Глеба. Игорь загружает костыли и вещи в багажник, но уезжать не спешит. Мнется что-то. «Я тут подумал», — начинает он. «А не поужинать ли нам сегодня вместе? Я, вы, Лёшка, ну и Глеб, конечно. Такой мини-праздник по случаю выписки». «Ой, я даже не знаю». Я опускаю глаза. «Это неловко как-то. У вас сейчас и так дел по горло». «А что неловкого?» Он смотрит на меня с легкой улыбкой. «Просто ужин. Нам будет приятно». «Мам, пойдем, мы с Глебом в приставку рубанемся», заявляет Лёшка с горящими глазами. «Как будто он сам к Глебу сходить не может». «Ну, ладно. Только не утруждайтесь там сильно. А может, я приготовлю?» Со скрипом соглашаюсь я. Понятно, что довольный отец хочет отпраздновать и отблагодарить, но не хочу быть в тягость. «Еще чего?» — возмущается он. «На ужин со своим ужином не ходят. Ждем вас в 7». Он не дает ответить, прыгает в машину и уезжает. «Ладно», — ворчу я вслед. «Придем». Вечером я не особо думаю над нарядом, а надеваю обычные джинсы и кофту. Нет сил наряжаться после работы. Да и незачем. Это не романтический ужин. Его квартира не совсем то, что я ожидала. Светлая, простая. Пахнет кофе и чем-то пряным, вроде кориандра. Очень стильно и уютно. «Проходите, располагайтесь». Игорь приглашает нас в гостиную. На столе белая скатерть, бокалы, красивые тарелки. Все блестит. А пахнет так вкусно. Разнообразие блюд поражает, как будто дорогих гостей ждали. Мне становится неудобно за свои джинсы. Могла бы и принарядиться. «Сам готовил», — поднимаю брови. «Почти», — смеется. «Заказал в ресторане, но красиво разложил сам. Видите, ручная работа». Мы смеемся. Обстановка сразу разряжается. Игорь разливает сок. Мы произносим тосты и желаем Глебу скорейшего восстановления. Болтаем ни о чем. Про школу, про мультики. Про то, как Лёшка не любит кабачки, а Глеб — морковь. В какой-то момент Глеб неожиданно выдает: «Тёть Лен, спасибо вам большое. Вот бы у меня была такая мама, как вы». В гостиной наступает тишина. Я замираю. Ложка зависает в воздухе. Игорь чуть кашляет, будто подавился. Дети хихикают и быстро ускользают в комнату. «Извини», — бормочет Игорь. Он иногда говорит, не подумав. «Ничего, я выдыхаю. Просто неожиданно». Мы остаемся вдвоем. Игорь опирается локтем на стол. «Я раньше о тебе совсем другое мнение имел», — вдруг говорит он. «Думал, ты такая правильная, резкая, вся в броне». «Так и есть», — улыбаюсь я. «Но броня не вечная». «Прости меня за те слова», — говорит он. «Я был совсем неправ». «Я подумаю», — шутливо отзываюсь я. «Может быть, когда-нибудь. Я очень злопамятна, знаешь ли». Мы смеемся. Он смотрит на меня чуть иначе. И я ловлю себя на мысли, что он совсем не тот наглый хам, что угрожал мне. И я давно его простила. В нем есть спокойствие, надежность и что-то до боли человечное. За окном темнеет. В комнате тихо. Из детской доносится смех. И я вдруг понимаю, мне хорошо и уютно в этой квартире.